плюс скрытый сценарий, поддельная революция категория, скрытая сложность, СС условия выполнения. Вы стали самопровозглашенным революционером, выдав себя за оного. Убейте настоящего революционера за заданное время и займите его место. В противном случае вас ожидает ужасный конец. Лимит времени. 30 дней и награда. 150 000 монет. Вход в новый основной сценарий. Штраф за невыполнение. Смерть плюс я примерно знал, как получить основной сценарий. В любом случае мне просто нужно найти настоящего революционера. Я посмотрел на Айлин и сказал: «Ну что же, начнем». «Ты с ума сошел?» — спросил Айлин с абсурдным выражением лица. «Ты знаешь, что делать? Революцию. Какая революция без революционера? Ты-то у нас подделка». «Точно? Никак не говори мне». Ее лицо в этот момент стало крайне милым. Я слегка пожал плечами, и тут на ее лице нарисовалось отчаяние. «Разумеется, нет. Что за хрень ты творишь? Теперь все кончено». Я бесстыдно ответил: «Ты же этого хотела. Революция и смерть герцога. Я не хотела, чтобы это проходило таким образом. Это афера. И каким боком настоящая революция? Афера. Я сделаю все по-настоящему. Революция тебе не шутка. Я согласен. Но я и не говорю, что занимаюсь революцией понарошку. Я согласен, что промышленный комплекс должен быть освобожден. То, что ты так легко об этом говоришь, доказывает, что ты несерьезен». Голос Айлин был полон чистейшей ярости. «Ты собираешься провести революцию в одиночку? Я видела множество революций в этом промышленном комплексе. Ты знаешь, сколько из них провалилось и сколько крови пролилось? К тому же, не воспринимай прошлые неудачи словно образец. Ничего не изменится, если ничего не делать. Начнем с того, что ты не можешь выполнить этот сценарий». Я понимал чувства Айлин. Революционный сценарий был известен в промышленном комплексе. Это был единственный способ противодействия власти, разрешенный сценарием. Однако местные уже давно отказались от этих игр, а все, потому что шансов на победу не было. Из-за этого сценарий потерял свою ценность. Айлин продолжила: «Поэтому я и ставлю на изгнанников. Герцог никогда не будет убит за счет существующего сценария. Победить чертовых палачей невозможно, не говоря уж о герцоге. Сценарий сделан для того, чтобы его сломали. Его можно пройти, если посмотреть внимательно. Люди умрут из-за тебя. Я этого не допущу. Тогда ты умрешь первым». «Я не умру. Как и раньше не умер. Это...» Айлин прикусила губу. «Это лишь удача. Думаешь, хранитель вновь защитит тебя? Ну вообще-то да. Ты не знаешь, но хранитель исчерпывает свою жизненную силу после использования защиты. Каждое ее использование вынуждает его терять жизненные силы, из-за чего он убивает сам себя. Никто не защитит тебя больше 2-3 раз. Самый важный, самый первый раз. Айлин, ты знаешь это место лучше меня, но не понимаешь местных людей». Айлин собиралась что-то ответить, но крепко сжала губы. Видимо, она тоже что-то почувствовала. Скрытый хранитель появился и защитил меня, революционера. Айлин, кажется, давно уже не видела подобного. Очень давно. Айлин долго облизывала губы, после чего спросила тихим голосом: «Ты правда думаешь, что это возможно? Это возможно. Разве ты не видела достаточно моих навыков? Все было возможно. Я сделал бы невозможное возможным». Айлин же со вздохом ответила: «Ты не настоящий революционер. Поэтому мне и нужна твоя помощь». Выражение лица Айлин дрогнуло после моих слов. «Давай проведем революцию без революционера». Приняв решение, она ответила: «Ты должен собрать команду. В этой игре ты не можешь выиграть один. Полагаю так, хранитель, минимум для выживания. Тебе также нужен боец для сражения с палачом и шпион, чтобы искать палачей. Соберем их потихоньку. Их не так сложно найти, как ты думаешь». Я не волновался. Объявление революции уже прозвучало, так что занявшие эти позиции постепенно проявят себя. Им придется решить, какую сторону выбрать в этой чертовой игре. Полагаю, один член команды уже найден. Стоило мне сказать, как дверь комнаты открылась. Джанг Хайонг смотрел на нас широко раскрытыми глазами. Айлин, что? Кое-кто хочет зайти. Я занята. Скажи ему уйти. Это немного. Почему нет? Человек, претендующий на звание хранителя, прибыл. Удивленная Айлин встала с места, после чего за Джангом Хайонгом появился мужчина средних лет со специфическим телосложением. «Ты правда революционер?» Удивительно, но его лицо было мне знакомо. Глава 38. Поддельный революционер. 3. Дверь открылась, и за ней показался мужчина средних лет. У него были белые волосы и грязный передник. Не особо бросающийся в глаза шрам на щеке был единственным заметным признаком силы на его лице. Он не выглядел хранителем. Айлин с недоверием смотрела на мужчину и нерешительно села обратно. «Ты хранитель?» «Да». «Правда?» «Я опасался подобной реакции». Айлин посмотрела на меня после слов мужчины средних лет. Я улыбнулся в ответ. «Я же говорил, они вокруг нас, но настолько близко». Хранителем был владелец паба, который не так давно готовил для меня. Разумеется, я изначально догадывался, что он был хранителем. Очень уж он походил на описание хранителя в путях выживания. Я знал, что он спасет меня. Если бы я этого не знал, не объявлял бы себя революционером. «И почему ты молчал? Если ты и правда хранитель, ты мог спасти множество людей», — спросил Айлин. «Я должен был сохранить возможности. Ты знаешь, что хранитель может спасти людей лишь 5 раз. Я знаю, но если ты не потратишь все 5 попыток, спаси я еще кого». Владелец паба посмотрел на меня, после чего продолжил. «Революционер бы умер. Ты был уверен, что революционер появится. Я всегда ждал. Не все сдались, как ты. Ты это говоришь мне?» Атмосфера начала накаляться, и Джанг Хайонг поспешил вмешаться. «Так, Айлин, владелец паба, давайте не будем ругаться и подумаем о будущем. Разве это не к лучшему, раз хранитель появился?» Я был восхищен изяществом, с которым он сменил тему. Джанг Хайонг был одним из самых выдающихся людей в путях выживания. Хоть сейчас он и был любителем поругаться, желающим остаться здесь, но де-факто он был отличным посредником, превосходно понимающим сердца людей, лучше, чем кто-либо другой. Джанг Хайонг кашлянул и похлопал по плечу владельца паба. «Как минимум я удивлен. Я думал, ты хорош только в готовке. Серьезно, нельзя было дать подсказку? У хорошего шефа хватает секретов. Кстати, товарищ революционер, как тебе моя готовка? К несчастью, я не успел попробовать. Кто-то успел все съесть». Джанг Хайонг уставился на меня широко раскрытыми глазами, а владелец паба усмехнулся. Айлин же решила охладить едва разрядившуюся атмосферу. «Вы смеетесь, будто давно работаете вместе. Но вы уже забыли, игра началась. Если Хайонг был отличным посредником, то вот Айлин была опытным интриганом. Может, она и не была кем-то сверхизощренным, но она не поленилась указать на то, что революционер должен вызывать подозрения. Я знаю». Фактически она пыталась указать на революционную игру, что появилось в путях выживания. Важно собраться на одной стороне, но еще важнее – выяснить личность врага. Нелегко было понять, кто являлся врагом, а кто другом. Большинство революционеров потерпели неудачу и умерли просто потому, что не могли определиться. Владелец паба уловил мой взгляд и горько улыбнулся. «Возможно, сомневаешься во мне, считаешь, что я ищейка герцога». Я засмеялся, не отвечая. Я уже знал, что владелец паба был хранителем. Так что эти слова были сказаны скорее другим присутствующим, а не мне. «Как насчет для начала представиться? Я Марк. Что насчет тебя?» «Я Юджан Хьюк». «Юджан Хьюк? Хэмэмэм. Мне кажется, я недавно слышал это имя. А все, потому что сценарии с Земли были распространены. В демоническом мире могли быть люди, знающие Юджан Хьюка. Я мог бы воспользоваться этим. К тому же я получил несколько фрагментов истории». «Хорошо, давайте перейдем к делу. Я недоносчик герцога. В это трудно поверить, но я честен». «Нет, я верю тебе». «Веришь мне?» «Да, ты явно хранитель». Марк уставился на меня, словно я был дураком. «Я не знаю, что произошло, но неужели я прошел тест?» «Именно. Поздравляю с вступлением в революционную армию». Не особо довольная Айлин закричала. «Так, минуточку. Он пришел сразу после моего объявления революции. Подручные герцога просто не могли отреагировать так быстро. Все-таки последняя революция была 30 лет назад». Айлин застыла после моего быстрого объяснения. «Я не скажу, что ты не прав, но мне недостаточно доказательств». «Да легко. Я уверен, что он хранитель. Как ты узнал?» «Так же, как я узнал, что ты инженер Линдберга. Откуда ты?» «Я также знаю, что Аслан на самом деле Джанг Хайонг с Земли. Эй, мои секреты». Выражение лица Айлин изменилось после реакции Джанг Хайонга. «Ты можешь видеть информацию, столько, сколько мне нужно. Я давно уже успел проверить атрибуты Марка». Айлин не знала этого, но теперь, наконец, успокоилась. «У тебя необычные навыки. До сих пор у нас не было таких,